Впрочем, думаю, не стоит приводить Генин доклад в первоисточнике. А если не вдаваться в подробности, можно резюмировать. Жить Лехе осталось недолго. Даже сейчас, будучи в СИЗО, у которого круглосуточно торчат наши пикеты и наблюдатели от правозащитных организаций, толку от этого мало, но все равно торчат. И несмотря на пристальное внимание СМИ, Леха испытывает страшный пресс, чувствует себя очень плохо. Он испуган, сломлен, забит, причем отнюдь не в иносказательном плане, и походя соглашаться со всем, что на него вешают. Нет, Гена там просто так штаны не протирает, как адвокат. Ну, старается изо всех сил, но в данном случае это все равно, что пытаться вырвать из-под летящего на всех парах паровоза намертво прикованного к рельсам смертника. А после старого Нового года Леху быстренько осудят, отправят на зону, и вот уже оттуда он безнадежно исчезнет. Это, как говорит Гена, вопрос почти что решенный. В общем, вы уже поняли, никаких новых проблем по нашему вопросу не образовалось, но оставались старые. Гена пока что не видит способов их разрешения, и это повергает его в состояние меланхолии. «Короче, все скверно», — резюмировал Гена. «Еще пару вариантов прозондирую на днях, но уже сейчас вижу, что есть только один способ спасения вашего Че Гевары». «Какой?» «Да так, знаете, такой несуразный план, что дальше просто некуда». «А конкретнее?» «Да пока не стоит», — уклонился от объяснений Гена. «Я эти варианты отработаю, все окончательно пробью, потом уже поделюсь. А пока не парьтесь, я все держу под контролем». Пока добирались, стемнело. Домой заехали уже в свете первых фонарей и разбросанных по всему городу новогодних гирлянд, которые радостно салютовали нашему прибытию. Дом, милый дом. Нет, я знаю, что это не наше, заимствованное, но ничего другого, более емко отражающего наше состояние, при каждом возвращении в родной город, подобрать не могу. Казалось бы, что этот город для нас? Я как-то уже рассуждал на эту тему, однако повторюсь, у нас здесь ничего нет, квартиры проданы. Родные давно уехали. Кататься сюда небезопасно. Это наиболее вероятный район наших поисков. И все равно каждый раз сердце сжимается от какого-то странного чувства. Причем чем дальше по времени от точки невозврата, тем больнее. И с каждым разом ностальгия становится крепче и злее. Если раньше она лишь робко трогала потаенные струнки изгойской души, наигрывая печальную мелодию, то сейчас рвет по-живому, как пьяный и неопытный соло-гитарист, вступивший за полтакта до подачи счета. Оседлав вихрь искрящихся снежинок, мы просквозили по подсвеченному разноцветными огонями городу до моста через Заманиху. Переехали на другой берег и свернули к старой ДМЭШ номер 1 детской музыкальной школе, которая по состоянию на май прошлого года благополучно функционировала. Да, у нас теперь все меряется по этому самому маю. Эпоха до – нормальная жизнь. И эпоха после – уже даже не жизнь, не существование, а просто ожидание насильственной смерти. «Мы едем на базар?» — уточнил я. В самом деле, за ДМЭШ виднелся подсвеченный прожекторами рынок, на который нам по ряду причин заезжать не стоило. «Мы едем сюда», — Гена уверенно зарулил во двор школы. «Точнее, мы приехали». Музыкальная школа привычно одаривала мир музыкой, но отнюдь не в привычном классическом формате. Кроме того, она и внешне преобразилась и даже поменяла манеры. Свежая штукатурка, модная импортная облицовка, изобилие синекрасного неона, светящаяся вывеска «Аленка» и полтора десятка дорогих иномарок. На щедро раскатанной стоянке, простиравшейся до самого берега. Ах да, к вывеске прилагалось цветомузыкальное панно, ритмично мигавшее псевдопасторальной картинкой. Легкомысленного вида девица в коротеньком передничке предлагала всем подряд розы из корзины и судорожно подмигивала правым глазом. «Ну, и как вам?» Не хотелось быть злоязычным, но так и подмывало ляпнуть. «Да вполне стервозный вид. Такое ощущение, что это ваша Аленка пошла по рукам?» «Не понял», — пожал плечами Федя. «И что это вы тут устроили?» «Теперь здесь кабак», — пояснил Гена и поспешно открестился. «И я здесь совершенно ни при чем. Давай смелее, вас встречают». Не знаю, как Гена это сделал, он никуда не звонил и никаких сигналов явным образом не подавал. Типа три зеленых свистка в зенит или продолжительный пароходный гудок. Но как только мы вышли из машины, входные двери кабака распахнулись, и на крылечке образовался комитет по встрече. Паша Седов и братья Латышевы. «А, мерзавцы!» — обрадовался Федя. «Я думал, вас давно поубивали всех». Чудом избежав смерти от дружеских объятий, напомню, все Федины друзья не просто спортсмены, а какие-то нереальные кабаны. Объятия, как водится, рассчитаны на Федю, так что на нашу с Геной комплекцию отрегулировать не успели и, кроме шуток, по инерции чуть не задавили. Мы вступили под своды заведения и по просторному холлу проследовали в отдельный кабинет на втором этаже. Мимоходом осмотрелись. Все здесь было ново, солидно и ладно. Сразу возникало ощущение, что это отнюдь не забегаловка, а вполне почтенный кабак для серьезных людей. Мне доводилось бывать тут в прежние времена. Так вот, от школы мало что осталось. Все разломали и оборудовали три симметричных зала — Средневековье, Восток и Русь. Специально для тех, кто ничего не понимает в современных дизайнерских изысках, над входом в каждый зал висела соответствующая вывеска. Буквы на вывесках были одинаковые, дрянно-готические, а собственная стилистика была представлена символами, вбитыми справа от названия. Средневековье — костер инквизиции, пламя и крест. Восток — два скрещенных ятагана. Русь — огромный топор, вонзенный в довольно скромную плаху. Топор был похож на мясницкий, и вообще сама символика показалась мне весьма сомнительной. Но тот факт, что мировые культуры были представлены вполне пропорционально, вкупе с собственным названием кабака, не мог не радовать. «Получается, хозяин кто-то из наших? Это хорошо. Вообще удивительно, что кому-то из славян удалось открыть кабак в нашем городе, где вся торговля и питание с недавних пор приведена в соответствии с общероссийскими нормами, то есть отданы на откуп улыбчивым мамедам. Это здорово и некоторым образом символично. Более того, это внушает некоторую надежду на то, что еще не все потеряно. Аминь». Кабинет тоже был просторным, солидным и качественным. Светлый дуб, большой круглый стол, широченное окно, вид на аллею реки, подсвеченную фонарями. Очень красиво и романтично. Наверное, летом здесь приятно будет гулять пьяной публике с девицами в коротких передничках, наподобие Аленки на вывеске. Стол был богатый. Одними закусками, наверное, можно накормить целый взвод. Много зелени, балыки, копчености, различные мудреные заедки, икра красная и черная, все свежие и очень вкусные. Венчал всю эту благодать запотевший хрустальный графин с водкой. Графин был под стать формату застолья. Непривычная ресторанная колбочка, а двухлитровый пузатый крепыш. «Горячее будет в 3 смены», — лопаясь от скромности, сообщил Паша. «Шашлык из ягненка, барбекю из молочного поросенка на решетке и свежая форель в глине на углях». «Не знаю, доживем ли мы до горячего», — хмыкнул Гена, уверенно обхватывая шейку графина тренированной дланью. «Тут одними закусками можно до смерти обожраться». Да уж, Паша выложился. Такое ощущение, что тут готовились встречать некую, 3-жды чванную правительственную комиссию, а не каких-то паршивых изгоев, искомых всея властью России и ее неофициальными цепными псами.